Его убийство, бессмысленное, жестокое, поразило всех. Похороны Баумана были небывало многолюдны и торжественны. Даже черная сотня с полицией и войсками не решились напасть на похоронную процессию прямо, в лоб, не избивали, не разгоняли ее, как это делалось повсеместно. Они только трусливо обстреляли процессию где-то из-за угла по пути ее следования. Наконец, все в тот же первый день после манифеста, даровавшего населению России все свободы и неприкосновенность личности, повсюду начинается черная полоса погромов. Одних только еврейских погромов происходит за эту неделю 624. Множество жертв, садистская жестокость в уничтожении женщин, детей, стариков. На окраинах натравливают друг против друга иных инородцев, устраивают кровопролитную братоубийственную армяно-татарскую резню на Кавказе. Последняя новость. В городах, где нет инородцев, устраивают погромы нового типа. Убивают и громят революционеров, политических ссыльных, интеллигенцию. Такой погром переживаем и мы в нашем Тихом Новгороде. На следующий день после митинга в городском саду приходит моя очередь на Колмовскую больничную пролетку, запряженную знаменитым Варваром. Каждый из врачей больницы пользуется этой пролеткой для поездки в город через 3 дня на 4-й. В городе прежде всего заезжаю к друзьям, Ушаковым. Сам Николай Ильич Ушаков, жена называет его Николич, а за нею так называют его все. Человек с большим революционным прошлым. Не раз бывал арестован, сидел в тюрьмах, был сослан в Нарым, где провел 3 года. Теперь служит секретарем городской земской управы и считается, правильно считается, красным. Еду навестить его и детей. Жена его, Лидия Васильевна, перед самым началом железнодорожной забастовки поехала в Москву на первый съезд Союза равноправия женщин. Да так до сих пор не могла вернуться домой. У Ушаковых застаю такое, что просто не знаю, плакать мне или смеяться. Еще из передней слышу возбужденные, счастливые голоса детей Ушаковых, Бори и Глеба, невообразимых шалунов. «Ату! Ату! Вот и дурак! Это на зайца кричат, ату! А на акулу надо кричать «Аку!»» Очень удивленная тем, что мальчики не выбегают ко мне в переднюю, вхожу в кабинет и останавливаюсь на пороге. Столбенею. На диване лежит сам Николич. У него, оказывается, воспаление легких с высокой температурой. А Боря и Глеб, взобравшись на 2 книжных шкафа, играют в охоту, запускают гарпунами в акулу. А кто акула? Ну кто же еще? Конечно, Николич. Великолепная акула лежит неподвижно, запуская, зная в нее разными предметами, как гарпунами. Николич через силу улыбается мне. Вот, учим детей на свою голову. Прочитали им вчера про охоту на акул. Но они и произвели меня в акулу. А завтра, папа, ты будешь кит. Жизнерадостно сулит отцу Глеб. Оставить Николича в этом зверобойном логове невозможно. Надо срочно положить его в больницу, а предприимчивых мальчат увезти к нам в Колмово. Договариваюсь по телефону с больницей. Они положат Николича завтра утром. А сегодня, часа через 3, когда закончу свои дела в городе, я заеду за Борей и Глебом и увезу их к нам. Кухарка Лукерья соберет их пожитки и игрушки и будет ухаживать за больным Николичем. За те полчаса, что я провожу у Ушаковых, мне с трудом удается убедить мальчиков прекратить охоту и заняться чем-нибудь другим в своей комнате. Но все-таки они чуть не ежеминутно прибегают к отцу в кабинет с ревом, с жалобами. «Пап, Борька плюется!» «Па, оторви Глебке голову, он у льва всю гриву остриг!» От Ушаковых еду в часовую мастерскую, куда еще на прошлой неделе отдала часы в починку. Кучера Стегнея посылаю пока отвезти знакомым книгу, которую брала у них. Часовая мастерская почему-то заперта. Но там есть люди, я знаю, часовщик с женой живут при мастерской. Оттуда слышно какое-то движение, неясное бормотанье, жалобный женский голос. стучу в дверь.